Николай Павлов. Он, она и оно. Он был не столько молод, сколько симпатичен. Она не столько хороша, сколько интересна. Он был холост, она замужем. Старая, как мир, история, не перестающая быть вечно новую и занимательную. «Судьба должна простить мне мое увлечение», — говорила она. «Я не виновата, что мой муж стоит только уважения. Мне хочется любить, а приходится уважать. Это большая разница». Он соглашался, что это действительно большая разница, и всеми силами старался, чтобы его уважали как можно меньше. Поэтому он был остроумен до злости, весел до глупости и обольстителен до невозможности противостоять обольщению. Для влюбленных, проводивших свой досуг в маленькой и уютной холостой квартире, наступила минута сладкого отдыха, та минута, когда мужчина желал бы сделать какую-нибудь особенную, экстраординарную, невероятную глупость, чтобы доказать всю силу своей страсти, которая отнимает у него ум. Известно, однако, что глупости делаются только тогда, когда они совершенно нежелательны. Сознательное стремление к глупости никогда не увенчивается успехом. Глупость в этом отношении сходна с поэзией. Полулежа в кресле, он лениво обводил глазами все предметы, находившиеся в комнате, но ни один из них не давал ему никакой идеи о глупости. На столе лежала золотая шейная цепочка изумительной венецианской работы, толщиною не больше обыкновенной суровой нитки. Несмотря на это, работа была ажурная. Цепочка перехватывалась застежкою, украшенную алмазом, величиною с ноготок мизинца его Мэри. Это очень хорошая рекомендация как для алмаза, так и для мизинца. Первый был обольстительно велик, второй — очаровательно мал. «Эврика!» — вскричал молодой человек, что в вольном переводе с греческого, как известно, означает «Ах, я телятина!» Он встал с кресла, взял цепочку и надел на хорошенькую шейку Мэри. Цепочка легла волнистым изгибом по высокой груди молодой женщины. Впрочем, это не идет к делу и представляет интерес только для одного молодого человека. «Вавочка моя», — сказал он, употребляя ту терминологию влюбленных, которая так дико звучит в ушах простых смертных. «Я хочу, чтобы ты думала обо мне даже тогда, когда меня нет с тобою. Пусть эта маленькая вещичка напоминает тебе о большой любви твоего Ронни».